Из уголков глаз Вилли вытекала липкая розовая, как окрашенная кровью, слизь или почти растворившиеся кусочки плоти, и она высасывала это, издавая этот неопределенный звук. Его страх. Вот что она пила. Она как-то внушила ему этот страх и придала ему такой размер, что он должен был вырваться наружу через эти слезы или убить его. «Ты хочешь сказать, что Аделия была своего рода вампиром?» «Так?» — спросил Сэм. Дэйв почувствовал некоторое облегчение. «Да, вот именно. С тех пор, когда я думаю об этом, когда у меня хватает смелости думать об этом, я убеждаюсь, что именно так оно и было. Все эти истории о том, что вампиры вонзаются людям в горло своими зубами и пьют их кровь, все неправда. Здесь нужна большая точность. Они пьют, но не из горла. Действительно, они толстеют и становятся здоровее за счет своих жертв, но пьют они не кровь. Возможно, то, что они пьют, краснее, больше похоже на кровь, когда эти жертвы взрослые. Наверное, так было с мистером Левиным, думаю, что да, но это не кровь. Это страх. Не знаю, сколько я там простоял и наблюдал за ней, но должно быть не слишком долго, она никогда не уходила больше, чем на 5 минут. Через некоторое время жидкость, которая появлялась в уголках глаз Вилли, становилась все бледнее, ее было все меньше и меньше. Мне стало видно. Это ее хоботок, — спокойно сказала Нейми. Должно быть, это был хоботок. Да, пожалуй. Я видел, как эта штука все больше вытягивалась вперед, не желая ничего упустить, желая забрать все до последней капли. И я понял, что она почти сделала свое дело. И когда она достигнет конца, они проснутся и увидят меня, и тогда я считал, она убьет меня. Я начал медленно, шаг за шагом, продвигаться назад. Я уже и не думал, что у меня получится это, но, наконец, я уперся задом в дверь ванной комнаты. Я чуть не закричал, когда это произошло. Потому что мне показалось, будто она каким-то образом подобралась ко мне сзади. Я был уверен в этом, хотя я видел ее прямо перед собой, все еще на коленях. Я зажал рот себе рукой, чтобы не закричать, и выскочил за дверь. Там и простоял, пока она медленно закрывалась на своем пневматическом устройстве. Для меня это была целая вечность. Когда же она закрылась, я направился к главному выходу. Я был как сумасшедший. Мне нужно было только одно — выбраться оттуда и никогда больше не появляться там. Я хотел навсегда сбежать оттуда. Я добрался до того фойе, где она повесила тот плакат, что ты видел, Сэм, тот с надписью «Соблюдайте тишину», и тогда я взял себя в руки. Я думал, что если она поведет Вилли обратно в детскую комнату и увидит, что меня там нет, она поймет, что я все видел. Тогда она помчится за мной и уж обязательно догонит. Я был уверен, что она сделает это без всяких усилий. Я без конца вспоминал тот день на кукурузном поле, и как она кругами бегала вокруг меня и ничуть не вспотела. Поэтому я повернул назад и вместо этого пошел на свое место в детской комнате. Ничего в жизни не было для меня труднее, но мне удалось это сделать. Не успел мой зад коснуться стула, как я услышал, что они возвращаются. Конечно, Вилли был весь из себя счастливый, улыбающийся и в прекрасном настроении, и она тоже. У нее был такой вид, будто она готова сдвинуть горы. Она хлопнула в ладоши и громко сказала: «А ну-ка, все послушные детки, поднимите головы!» И они все подняли головы и посмотрели на нее. Вилли чувствует себя намного лучше, и он хочет, чтобы я рассказала сказку до конца. Правда, Вилли? «Да, мадам», — сказал Вилли. Она поцеловала его, и он побежал на свое место. Она продолжала рассказывать сказку, а я сидел и слушал. Но когда час сказки закончился, я принялся пить. И с того времени и до конца я пил, не прекращая. «И как же это все-таки закончилось?» — спросил Сэм. «Тебе что-нибудь известно об этом?» Не так много, как знал бы, если бы все время не напивался до чертиков».